Таковы были мудрецы, создавшие Упанишады. Они хорошо знали, что старые идеи о Боге не согласовывались с ушедшими вперед нравственными идеалами нового времени. Превосходно понимали, что часть истины, или скорее ее зародыш, есть даже в идеях атеистов. Но знали также, что те, кто хочет разорвать связующую нить, думают строить новое общество на воздухе и наверняка потерпят неудачу. Мы никогда не создаем ничего нового, но только изменяем положение вещей. Семя же вырастает в дерево само. Итак, мы должны осторожно и терпеливо направлять энергию общества к истине, дополняя истину существующую, а не стараясь создавать новую. Таким образом, вместо того, чтобы отвергать старые идеи о Боге как несоответствующие современности, создатели Упанишад начали с поисков того, что в этих старых идеях было рационального, и результатом явилась философия Веданты. От старых божеств и монотеистического бога, правителя Вселенной, они приходили ко все высшим и высшим идеям о божестве, и в том, что называется безличным абсолютом, нашли объединение всей Вселенной. Кто видит в этом мире многообразие одного, проникающего его весь? Кто в мире смерти находит одну бесконечную жизнь? И в этом бесчувственном и невежественном мире видит один источник света и знания? Тому принадлежит вечный мир. Никому другому. Никому другому.